Глава 14. Первое. Всю вторую половину зимы Матвей безвыездно провел дома. Чинил хомуты, ладил саху, барану, готовился к трудной весне, к подъему пашни на целинном участке. Даже дед Фишка заразился горячкой этой подготовки и тоже суетился по двору. Анна смотрела на Матвея и удовлетворенно думала: «За ум взялся мужик». Но мысли у Матвея были невеселые. Сельчане, бывавшие в городе, привозили вести одну страшнее другой. Будто главный царский министр отдал приказ расстреливать всех, кто идет против царя, и патронов не жалеть. Будто по сибирской чугунке едет генерал-каратель и со всеми забастовщиками расправляется беспощадно. Кого казнит, кого на каторгу отправляет. Будто судьи теперь из одних генералов да офицеров, и судят они прямо в поле, оттого и называются полевые. Тут же судят, тут и расстреливают. Говорили еще, что в городе рабочие подняли восстание и хотели установить свою рабочую власть, да ничего не вышло из этого. Казаков и войска понагнали в город. Несколько дней и ночей будто шел кровавый бой на улицах. Хотелось Матвею побывать в городе, самому все разузнать, и придумывал он для этого всяческие предлоги, но Анна, достаточно было ему заикнуться об этом, поднимала против него весь дом. «Куда ехать? На смерть? Времена-то какие!» В один голос твердили и Анна, и Агафья. В самое половодье, когда весна катила по оврагам и буеракам бурные потоки воды, к Строговым заявился из города никем не жданный гость. Темной апрельской ночью по тракту к волчьим норам, хлюпая по лужам, пробирался человек. Ноги его вязли в грязи и скользили. Он шел, опираясь на палку, мокрый и уставший. Войдя в село, он подошел к ближней избе, постучал палкой и, когда из-за окна отозвались, спросил: «Скажи, хозяин, где живет здесь Матвей Строгов?» «А иди до горы прямо. Там неподалеку от церкви увидишь старый пятистенный домишко. В нем и живет». Человек поблагодарил полусонного хозяина и пошел, палкой отбиваясь от рычавших собак. Возле дома Матвея он постоял немного, о чем-то подумал, потом подошел к окну, но быстро вернулся и вошел во двор. Тут он долго бродил, отыскивая крыльцо. Во дворе было еще темнее, чем на улице. Наконец он нащупал веревочку от щеколды и дернул. Со свистом открылась внутренняя дверь. «Кто там?» — спросила Агафья. «Строгов здесь живет?» — спросил человек за дверью, по голосу уже узнав Агафью. «Тут живет Строгов». «А кто это?» «Открывай, тетушка Агафья. Это я, Беляев». «Батюшки Светы, Тарас Семенович!» — воскликнула Агафья и, не открывая дверей сеней, бросилась обратно в дом. «Матюша, Нюра, Фишка, вставайте скорее! Тарас Семенович приехал!» — зажигая восковую свечку, кричала Агафья. И, вспомнив, что дверь она не открыла, и Беляев продолжает стоять на крыльце, она, постарушечьи шаркая ногами, заторопилась в сени. Беляев вошел в прихожую. Большой, мокрый. Высокие сапоги его были в грязи. Брюки, тужурка, черный картуз набухли водой. По крупному морщинистому лицу текли струйки, а на ресницах блестели дождинки. Агафья по-матерински ласково обняла Беляева и бросилась к самовару. Дед Фишка в одних нижних шароварах стал помогать Беляеву снимать мокрую одежду. Матвей, заспанный, взволнованно пожал Беляеву руку и, не зная, о чем говорить, смущенно улыбался. Анна вышла из горницы позже всех, приветливо, но сдержанно поздоровалась с гостем и ушла в куть помогать Агафье. Простота Беляева подкупала ее, но все же не кстати явился гость, своих дел было по горло. Суматоха в доме разбудила и Артемку. Он вскочил с постели и вышел посмотреть, что случилось. Увидев Тараса Семеновича, он узнал его, застеснялся, хотел уйти обратно в горницу, но Агафья удержала его. «Иди, сынок, поздоровайся с дядей Тарасом. Помнишь, как он тебе сказки рассказывал?» Артемка подошел к Беляеву, подал руку. Тарас Семенович обнял мальчугана, погладил его по голове. «Вот, брат, какой ты большой стал!» «Скоро пахать с отцом поедет», — проговорила Анна, довольная вниманием, которое Беляев оказывает ее сыну. За чаем Агафья, Матвей и дед Фишка рассказали Беляеву о смерти Захара, о гибели пчелы, о Зимовском, крепко осевшем в Юксинской тайге. «А я вначале на пасеку было направился», — проговорился Беляев. «Да потом, дай, думаю, спрошу на всякий случай у мужиков. Знают, наверное». По дороге встретил одного новосела. Он мне и сказал, что на пасеке какой-то приказчик Кузьмина обосновался. «А ты, Тарас Семенович, на охоту?» — спросила Агафья. «Да, решил опять побродить с ружьем», — ответил Беляев, незаметно подмигивая Матвею. После чая Анна с Артемкой ушли в горницу. Агафья залезла на печь, а дед Фишка на палати. Матвей задул свечку, они с Беляевым сидели в темноте у окна, разговаривая шепотом. «Ты откуда и куда, Тарас Семенович?» «Из города. Думаю, тут у вас среди крестьян поработать. Ленин наказывает браться за это всерьез». «Вот хорошо-то. Не в моготу мужикам становится. Ну как ты тогда после побега добрался до Урала?» «Почти целый год там работал. Да вот послали меня опять в ваши края. По селам похожу, посмотрю, чем дышат мужики». «Слышал, что в городе-то творилось?» «Толком ничего не знаю, Тарас Семенович», — признался Матвей. Беляев коротко рассказал о последних событиях. «Про Антона Топилкина ничего не слышал?» — спросил Матвей. «Как же? Все знаю. Он в Нарыме, в ссылке. Совсем недавно отправили». «А Соколовская Ольга Львовна где?» «Ее, говорят, по Енисею за полярный круг загнали». «Крепко». «Да разве этим задавишь революцию? Океан, Захарыч, не вычерпаешь ничем». Они проговорили до утра, а утром Матвей запряг лошадь и увез Тараса Семеновича к себе на поля.